Глава 28. Сфера двух звезд. Первым положил глаз на парящую в невесомости сферу пустоты высший бог света Альхазар. Но проиграл он двум сестрам право дать жизнь новой сфере и населить ее существами, способными поклоняться и восхвалять его, умножая его силу. Были сестры хоть и не сильнее его, но хитрее, ловчее. А потому затаил бог злобу, оскорбившись и заподозрив обман. Ушел он в тень, но не прекращал наблюдать за местом, которое уже нарек своим домом. Следил за захватчицами, и злобой наполнялось его божественное сердце. Создали сестры-богини вначале сферу и нарекли ее сферой двух звезд. Создали они и почву, что будет держать их жизнь и питать ее. А потом и вдохнули ее саму в новые земли. Озарили светом род людской два светила. Возрадовалась Алмари звезде, что вспорхнула с ее божественной ладони и раздалась поистине божественной мощью, достойной своей богини. Дала она ей свое имя. И смиренно вслед за сестрой послала в полотно черная часть своей силы Цилия, нарекла на звезду своим именем. Теперь два белых светила озаряли земли и не давали им погрузиться во тьму, чтобы всегда людские глаза могли обратиться вверх с молитвами своим создательницам. Рожденные от одной высшей богини в цитадели бескрайней сущности, были разные сестры, как огонь и вода. Алмари с рождения стремилась во всем быть первой, во всем быть лучшей. Вот и возжелала забрать сферу у старшего бога, брата ее матери Ханфоры. А Цилия, вторая сестра, следовала за Алмари, во всем ей помогая. Ни раз и ни два слезно просила у высших богов не гневаться на сестру, выручая ее. Была Цилия низшей богиней милосердия и сострадания. Часто спускалась она на земли людские, боли и беды их выслушивая. И обращались к ней люди за помощью и советом. Научила она их возводить жилище себе, от погодных невзгод и диких животных спасаясь. Научила добывать пищу и огонь, сбиваться в общины. Научила решать конфликты мирно и заботиться о тех, кто слабее. Были волосы ее, как свет звезды, взгляд, словно песня матери, ласковой, одаривающей всех детей сферы любовью божественной. Прикосновение ее было нежно, а голос стих, и совсем другой была сестра ее, низшая богиня воли и победы Алмари. Наблюдала она сверху, да не спускалась к существам, порожденным ими. Не всех детей сферы одаряла она своим благословением, вспыльчивым нравом было известно. Больше почитали ее и боялись жители сферы, потому и больше любили, и дары ей были несравнимы с дарами для Цилии. Но не гневалась на людей богиня милосердия, ведь такими они и были созданы. Радовалась Алмари величию, что пришло к ним, насмехалась над высшим богом света Альхазаром, ослепленная его поражением. Но вернулся он в момент радости богини, да погасил ее в один щелчок пальцев, мощь светил разжигая. Усилил он 100 крат свет звезд Алмари и Цилии, чтобы все живое, созданное ими, погибло. «Осмелились вы пойти против меня, но получите лишь выжженные земли да горы трупов, почитавших вас существ. Не достанется эта сфера никому». Засмеялась ему в лицо богиня Алмари и махнула рукой на созданные ими земли. И опустила голову Цилия, темной печалью наполнилась душа ее. «Не печалься, сестра», приободрила ее богиня воли. «Мы даруем еще одну жизнь этой сфере, и поднимется она из праха прошлой, слабой и неприспособленной, пока мы вдвоем не сможет уничтожить наш дом подлый Альхазар». Долго думала Цилия, долго плакала по людским жизням, что неизбежно покинут ее, и думала о том, как спасти их. Не хотела она смертей, полюбила она народ свой всем сердцем, и пришла на рассвете к сестре. «Не будем ждать, пока светило наше разгорятся, рукой и силою высшего бога ведомые. Не будем ждать, когда люди погибнут. Почему же? Сейчас на наших землях еще копошатся существа, я слышу их молитвы, и будут они живы еще долгие годы, пока светило наше не оборвут их жизни. Незачем утруждать тебя заранее. Садись рядом со мной, сестрица, и пируй», — говорила Алмари, из кубка золотого отпевая. «Я сама создам новую жизнь», — сказала Цилия сестре, не в силах признаться в слабости к маленькому народу. Не поймет Алмари любви, что может зародиться в сердце богини, не примет ее и осмеет. Отправилась богиня милосердия в цитадель бескрайнюю, прямо к высшим богам. Долго умоляла она Бога Света отозвать силу свою разрушительную, да не принял он извинений лишь от одной сестры. Гордость его была задета Алмари. Но та и под страхом смерти не явилась бы на поклон к Альхазару. И тогда пришел хитрый план в голову низшей богини, на все готова она была ради своего народа. Явилась она второй раз к Богу Света, укутанная в вуали да тихая, как ночь. Соблазнила Бога Света в дворце его и сбежала, едва зародилась жизнь в чреве ее. Бежала долго, таясь от сестры и от Бога Мстительного, пока не принесла она в мир двух златовласых, как сам Свет, мальчиков. Родила она их в сфере двух звезд. Нарекла она их Мицар и Алькор. Растила она их среди людей сферы, чтобы любовью их сердца к ним наполнялись, да не рассказывала об их божественной сущности. Играли мальчики с детьми, считая себя равными им. Ни высокомерие Алмари, сестры-матери, ни гордость Альхазара, отца их кровного, не коснулись душ сыновей Цилии. Сеяла она в них любовь к народу да милосердие свое. И не догадалась ни о чем Алмари, когда мальчиков показала ей сестра. «Какие хорошенькие!» — добродушно сказала богиня, рассматривая их, играющих с другими детьми. «Золотые локоны их ослепят любого. У одного глаза, сама вода, синее небо, моей рукой созданного. У второго зелень травы, что послала ты по земле». Кубки ударились друг от друга, сестры праздновали создание новой жизни. «Из чего ты сделала их?» «И света, и милосердия. Чудно!» Пускай же род, идущий от этих детей, населяет нашу сферу, и нипочем ему будут козни божественные. Семя их будет сильным и плодородным, а слабые останутся за их спинами кучкой пепла. Вновь прозвучал звон кубков, и Цилия опустила глаза. Росли и крепли сыновья богини, и наделяла она их мощью божественной, но еще долго им было до бессмертия. Показывалась она перед Альхазаром, просила признать сыновей и не убивать мир, в котором жили они, да не поверил Бог и отвернулся от нее. Верил он лишь в то, что уста ее лживы. И тогда поняла Цилия, что Бог не остановит свое наказание. А когда моря и океаны иссыхать начали, жара охватила земли сферы, ужаснулась Цилия и призвала к себе сыновей своих. «Вы, плоть от плоти богов, дети, что породил высший бог света и богиня милосердия, большая сила разгорится в вас, когда придет время». Цилия посмотрела на сыновей своих ладных и обняла ладонями щеки их. В их телах уже горела мощь, что затмила силу ее и сестры ее Алмари, мощь бога высшего, семя которого их породило. «Сыновья мои, вы щит, что обернется вокруг мира вашей матери, дабы защитить его от смерти. Вы будете светить так ярко, как горит ваша душа, любовью к людям зажженная. Увидит вас отец ваш, и дрогнет сердце его, моей воле покорившись». Цилия гладила мальчиков, и ровнее спины их становились с каждым ее словом. Плечи шире, а взгляд наполнялся гордостью. Только вот потух он у обоих, когда произнесла она следующие слова. «Один из вас обратится невообразимой мощью и вознесется в небеса, чтобы гореть ярко и освещать людям путь и защищать их жизни от светил, вашим отцом оскверненных, сдерживать их жар. Того наделю я божественной силой своею и отца вашего. Тот станет богом раньше второго и обретет бессмертие. Выберите сами, дети мои, кто больше достоин этой награды». Ушли сыновья от матери, раздосадованы. Не знала та, что давно в их сердцах любовь к девушке одной жила, и ни один не хотел уступать другому. «Я хочу жить здесь, внизу», — говорил Алькор брату своему, и тот грустнее прежнего становился. «Я тоже не хочу покидать наш дом, Мицар, я не уступлю тебе». И решено было устроить состязание, а победитель оставался в сфере двух звезд, и просил он даровать мать свою себе жизнь обычную, смертную, чтобы с любимой ее прожить в труде и радостях земных. Росли среди обычных людей Мицар и Алькор. И чуждо им было все божественное, не лежала душа их к небесам. Три состязания придумали себе братья. Два дня соревновались они, будучи равными. Два дня состязались в играх за право победителя. И не было проигравшего ни по силе, ни по умениям. Только на третий день пришла посмотреть на них девушка, о которой оба они грезили. Выровняли спины уставшие Алькор и Мицар, новых сил в тот же миг набираясь. Но одарила девушка взглядом брата Синеглазого, К Мицару сердце ее лежало. И дала ему свой белый платок. А как увидел это Алькор, так плечи его и опустились. Победил Мицар да возрадовался. Возвестили тут же Цилию о решении своем братья. Побежал к возлюбленной своей Мицар, принес ей благую весть. Скоро их дома породнятся, и будут жить они вместе. Ликовали они до поздней ночи, и под утро вернулся Мицар в свой дом. Алькор уже спал, печалью охваченный. Пожалел его брат и поцеловал в лоб холодный перед тем, как лечь рядом. Только вот не спал Алькор. До утра он от боли своей плакал, да брата ждал. Видел он, в какой дом побежал тот, да ревностью сердце его наполнилось и злобой. «Если меня ждет худая участь, то и тебе не жить под этим небом жизнью, что моей могла быть». И убил его Алькор, слезами обливаясь. Убил во сне и выбежал из дома в ночи, лишь платок брата украв вместе с его жизнью. И вздрогнула Цилия, когда сердце сына ее остановилось, и вздрогнул в тот миг Альхазар, неладное почувствовав. Понял он, что ошибался. Оборвалась жизнь его плоти и крови. И тотчас он отозвал силу свою разрушительную от двух звезд. И поняла Цилия, что ошибку тоже допустила она. Три больших любви было у богини, и одна погубила другую из-за слепоты ее. Погубила их всех ее глупость. Разрушительное бедствие для мира — глупость его богини. И даже светило ее не спасло от тени души детей ее. Сгустились они прямо над их домом, опустились прямо в их головы, занеся худые мысли, подтолкнули к греховным деяниям. Плакала Цилия над телом сына своего возлюбленного. Взяла она половину своей души и искру, что осталась в остывающем теле Мицара, и вдохнула силу свою, отправляя его в небеса. Только так могла она спасти то, что осталось от него. Только так могла сохранить для себя и мира. И унес ветер божественный его тело, смел с земли окровавленный, звездной пылью обратив, а потом собрал воедино. Засияла звезда Мицара ярче всех других звезд, а слезы матери омывали ее со всех сторон. Разгневалась Цилия первый раз за свою вечность, боль утраты затмила ее милосердие, когда второго сына она отыскала. Плакал Алькор и просил прощения, рассказал, как жить хотел обычной жизнью с любимой своей, только не осталось уже в сердце матери жалости для него. Остановилось ее сердце и затих весь мир, когда тело бездыханное она сына своего увидела. Померк свет для нее, и слова Алькора не долетали до ушей ее. Смолкли плач и мольбы, едва богиня взмахнула своей рукой. Обернулся платок белый, что из руки сына ее выпал, вокруг головы его залепляя рот. И больше криков и слов прощения не слышала Цилия, оскорбляли они ее материнское сердце, сына лишившееся. «Будешь вечно ты видеть, что натворил Алькор, и страдать вместе со мной. Нет тебе прощения!» И вознесла она второго сына своего вверх, но не силой божественной одаряя, а пленяя в полотне неба. Теперь вечность он будет спутником Мицара, и гореть будет душа его за злодеяние его и светить в пустоте. Долго была безутешна богиня, не могла смотреть она на сыновей своих в небесах. Знала она, что любовь к людям ослепила ее, да не разглядела чувств детей собственных. И покинула она сферу свою, бежав от воспоминаний и вины. С тех пор не отзывается она на молитвы к ней обращенные, да не принимает дары в храмы ее принесенные, но вечно люди будут помнить о жертве ее и сыновей. Теперь у сферы одна богиня-покровительница — а сестра ее отдается печали и страданиям в цитадели бескрайней. Нет больше в ее сердце любви, лишь скорбь и вина.